Глава 3. Великий урок владыки демонов. В классе воцарилась полная тишина. Обычно в такие моменты ученики начинали перешептываться, но они замерли и молчали, словно воды в рот набрали. «В чем дело? Сегодня вы уж больно тихие. Мне всегда казалось, что шум в этом классе в порядке нормы». Стоило мне только это сказать, как ученики все разом заговорили. «Похоже, он раздражен. Давайте немедленно начнем шуметь. Ребята, шумите так, чтобы владыка Анос нас не слышал!» В классе поднялся привычный ему шум. «Понимаешь, дело дрянь, реально дрянь!» Бормотали ученики в черной униформе, сидящие сзади. «Я не помню, сколько раз фамильярно обращался к владыке Аносу!» «Болван! Ты-то только фамильярничал! Это вообще сущий пустяк! Я вот вообще насмехался над ним, называя непригодным!» «Мой случай вообще пропащий. Я увлекался тем, что говорил, мол, в его крови нет никакой ценности. Слухайте, может, он хочет пришить нас под предлогом занятия? Хотел бы только убить, мог бы мастера Сина на это подрядить. А раз он лично заявился сюда, то наверняка хочет воочию увидеть, как мы будем страдать». «Не, но это же тиран владыка демонов. Тот самый тиран владыка демонов. Едва ли мы вообще стоим его внимания?» «Тут ты, пожалуй, прав. Уверен, он уже забыл о нас. Точнее, хотелось бы, чтобы он забыл». «Ха, похоже, они нервничают. Поднимите головы. Можете вести себя как обычно». Син с Эльдмейдом подняли головы и встали. Ученики последовали их примеру и, нервничая, сели на стулья. «Да не напрягайтесь вот так. Я никак не изменился из-за того, что все узнали, что я тиран владыка демонов. Я до сих пор прекрасно помню, как коротал с вами деньки в нашем классе». Я безмятежно улыбнулся им, чтобы напомнить, что мы лишь одноклассники, которые занимались в одном классе. «Я абсолютно ничего о вас не забыл. Когда, где и что говорил и делал каждый из вас. Хорошая у нас с вами была школьная жизнь, согласны?» Ученики в черной форме задрожали. «Ну все нам хана! Похоже, что он ничего не забыл!» Его лицо. «Мне кажется, он так безмятежно улыбается, потому что представляет, как именно заставит нас страдать!» «Так ведь он тиран владыка демонов, не так ли?» «Тиран владыка демонов! Совершенное создание с двоякой натурой, милосерднее бога и более жестокий, чем дьявол! Кажется, в преданиях говорилось, что наиболее ужасен он, когда улыбается!» «Точно! Какая же дружелюбная у него улыбка! Да чего же бесчеловечные зверства у него на уме!» «Ха, похоже, они глубоко заблуждаются насчет меня. Ну, что поделаешь? Нужно сходу их искренне развеять. Позвольте вам кое-что сказать». Я посмотрел в лицо каждому ученику и спокойно сказал. «Меня совершенно не волнует, что кто-то из вас позволял себе высказываться нагло в мой адрес из-за того, что я был непригодным. Мы с вами были одноклассниками и были вправе говорить что угодно, социальное положение-то у нас было равное. И я не настолько мелочен, чтобы корить других за такие пустяки». Дал я ясно понять ученикам из императорских семей, что между нами нет обид. «Совершенно не волнует? Значит, и злоба сдаил нехилую! Нас уже ничто не спасет! Если бы его совсем не волновало, он бы вообще-то не упоминал. И раз социальное положение у нас равное, то и сдерживаться он тоже не будет. Он входит в режим «Я тоже буду творить, что хочу. Нам конец». Вот бы меня простили ценой одной лишь жизни. Ха, все ясно. Саша, сделай с этим что-нибудь». «Чего это ты заявился сюда так внезапно и меня к этому принуждаешь? Сам с этим разбирайся». От слов Саши ученики в черной униформе все съежились и сглотнули слюну. «Сама леди Саша идет на попятную? Что же он такое собирается с нами сделать? Кое-что, кое-что может пророчить нам то, что называют началом сущего ада!» Саша ошеломленно уставилась на них. «Ха-ха-ха! По-моему, ты сделала только хуже, Саша! Ну и на чем ты смеешься? Виновник всех этих заблуждений ты! Ты еще раз ты!» Возразила Саша, оскалившись. «Что ж, Миша, сделай что-нибудь вместо своей бестолковой старшей сестры». Саша выглядела недовольной тем, что я назвал ее бестолковой. Миша тут же встала. «Я хочу, чтобы вы послушали меня. По виду, может, и не скажешь, но Анос любит грибную запеканку». Оригинальное утверждение Миши приковало к себе взгляды всех учеников. «Понятно. Значит, она хочет заставить их чувствовать себя ближе ко мне и смягчить страх ко мне, как тирану владыки демонов, указав на то, что мне нравится обыкновенная пища. Я часто делала ему грибную запеканку. Усердно в этом практиковалась, допускала ошибки, но Анос всегда хвалил мою запеканку и говорил, что она вкусная. Таков из себя Анос. Он добрый». Упоминание повседневных ситуаций уменьшит страх к тиране владыку демонов, и его даже наоборот будут видеть владыкой демонов простого люда. В таком случае... грибная запеканка?» Ученики из императорских семей были напуганы еще пуще прежнего. «Что это за ужасающая пытка такая? Эй, неужто он собирается превратить нас в живую грибную запеканку? Как же ты... в жижу нас превратит? Да так, что нас вообще будет не узнать? Погодь!» Она сказала, что часто делала ее ему. Неужели он заставлял Мишеньку это делать? Еще и практиковаться в этом? Каков тиран! И он ест это! Вот что, по его мнению, вкусно! Он сожрет нас заживо в форме грибной запеканки? Нет, это еще полбеды. Знаете, что хуже всего? Ученики сглотнули слюну. Это он еще добрый! Тогда что же он сделает, когда по-настоящему разозлится? Не стоило переходить ему дорогу. «Да, я ничего не знал, но что же он творил?» Лица учеников побледнели. Они задрожали, как осиновые листы, и прижались лбами к партам. Миша моргнула и посмотрела на меня. «Я сделала еще хуже». «Ничего, бывает». Миша молча села на свое место. «Ты сделала все, что было в твоих силах, Мишенька?» Подбадривала Элеонора слегка поникшую Мишу. Сидящая за ней Зессия погладила ее по голове. «Не переживай». Ну и ладно. 2000 лет назад одно лишь упоминание имени тиран-владыка демонов часто использовалось, чтобы лишнего страху нагнать. А то, что сейчас в классе творится, кроме как легким недоразумением, язык назвать не поворачивается. Если вести себя спокойно, думаю, даже они рано или поздно осознают правду. «Позвольте коротко обрисовать, что из себя будет представлять великий урок владыки демонов», — сказал я, и Эльдмейт указал на доску тростью. На ней магической силой было нарисовано схематичное изображение мира. Поверхность Земли, на которой находимся мы, и мир подземных глубин, который находится внутри нее. Буквально недавно было установлено существование мира подземных глубин, раскинувшегося под поверхностью Земли и по площади ей не уступающей. Населен он драконидами, предки которых произошли от драконов. Они развили собственную культуру поклонения богам, заключение с ними пактов и их призывов. Все ученики внимательно слушали меня с предельно серьезными лицами. Еще свежи в памяти нападение стаи драконов на Зессион и Дильхейт, но, по всей видимости, зачинщиками всего этого были дракониды. В рамках данного великого урока владыки демонов мы отправимся в страну драконидов, которая располагается в мире подземных глубин. От удивления ученики широко раскрыли рты. Господин Анас, я правильно поняла, что мы отправимся в страну, которая пыталась вторгнуться в Дильхейт? Боязливо спросила Элен, подняв руку. Верно! Но мы пока не знаем, все ли дракониды настроены враждебно по отношению к Дильхейду. Среди демонов и людей тоже есть как плохие, так и хорошие личности. Думаю, что у дракониды все точно так же. Давайте отправимся в неизвестную страну и узнаем, какими они будут в ваших глазах. Вероятно, будет место и риску смерти. Вы можете сгинуть без возможности на возрождение. Сказал я беспокойным ученикам, чтобы усилить их тревоги. Но как раз по этой причине изучить мир подземных глубин стоит. «Но я спокойна, ведь с нами будет господин Анас!» «Предстоящий великий урок владыки демонов еще мне и для дела нужен. Далеко не факт, что я смогу приглядывать за вами постоянно. Вам следует скооперироваться с одноклассниками и выживать самостоятельно. Разумеется, мы будем как следует подготовлены. Но если не всегда будут думать, что я выручу их, прогресса им не видать. Так что лучше их немного припугнуть. Судя по виду учеников, отправляться они никуда не хотят». Впрочем, принуждать неуверенных в себе не стану. Это неизвестный мир и незнакомое государство. Опасностей будет немало, поэтому важно грамотно оценить свои силы. Если считаете, что не потянете такое, можете попросить пропустить занятия». Девочки из союза поклонников переглянулись и начали шептаться между собой. «Что будем делать? Мы, по правде говоря, пока даже дракона завалить не в состоянии, так что там явно будет трудно, верно? Думаешь, стоит пропустить? Видимо. Мы, наверное, только мешаться всем будем. Так, стоп, меня вдруг осенило. Насчет задумки господина Анаса? Он нас типа испытывает? Не, тут фишка в другом. Раз господин Анас называет эту страну неизвестной, то значит, что он там тоже не бывал, верно? Ага, я тоже так думаю. А значит, если мы отправимся с ним вместе, это будет точно наша с ним первая непрямая поездка. Ах! Одновременно издали все девочки в ответ на слова Элен. К тому же, если мы сгинем... то это будет все равно, что сгинуть по задумке господина Анаса. Непрямая погибель в первую поездку! Погибель! Визжали девочки из союза поклонников, словно все касающееся мира подземных глубин начисто выдало из их голов. Их смелость всегда впечатляет. Когда думаешь, что уже уничтожен, страх исчезает, и ты наоборот остаешься жив. Остальные ученики не стали заявлять о пропуске, видимо, в связи с тем, что слабые по меркам класса девочки объявили о том, что пустят занятия. Ну, точно хуже союза поклонников в классе магии владеет только Ная. Если у тебя есть хоть сколько-то гордости, у тебя просто язык не повернется заявить о пропуске в такой ситуации. Ха. Впрочем, вы вольны заявить о пропуске, если вдруг передумаете. Выдвигаемся завтра. Похоже, что учеников успокоило то, что у них есть время подумать. Итак, приходилось ли вам слышать такой анекдот? Спросил я учеников. Некий замок демонов окружён элитным отрядом людей и духов. Ситуация у него хуже некуда. Разведка выяснила, что войско людей атакует завтра. Численность войск противника составляет 2000 солдат, а союзников 500. К тому же все они новобранцы. Никакого подкрепления и козырей у них нет. Но победили в этом сражении именно демоны. Всего один из них привел их всех к победе. Подумайте над тем, что же он такого сделал. Я посмотрел на Элен, и она, ломая голову, сказала. «Придумал какую-то заумную стратегию и разгромил их?» «В каком-то смысле назвать это стратегией можно, но малость холодно». Элен глубоко задумалась. Похоже, что на ум ей ничего не приходило. «У кого-то есть другие варианты?» После чего руку подняла Миса. «Я не знаю наверняка, какое именно, но он, должно быть, использовал некое географическое преимущество». «Нет, географическое преимущество здесь ни при чем. «Можно я? Можно я отвечу на вопрос?» Элеонора несколько раз подняла руку. «Давай». «Они старались изо всех сил, верно?» «Разумеется, они старались изо всех сил». Подражая Элеоноре, следующий подняла руку Зессия. «Давай, Зессия». «Они старались изо всех сил еще больше!» Гордо ответила Зессия, крепко сжимая руки. «Думаю, ты права». «Правильный ответ!» «Эй, Анос, ты только Зессии потакаешь!» Элеонора надула губы. Поскольку больше никто не поднимал руки, я посмотрел на парня, слушающего урок с легкой улыбкой на лице, будто его он никак не касался. «Ну что ж, Рэй, изложи правильный ответ». В один день он так натренировал солдат, что каждый из них мог работать за четверых. «Думаю, так отразить атаку армии людей и духов и удалось». Моментально ответил Рэй. «Погоди-ка, Рэй, ты это сейчас серьезно? Саша пораженно уставилась на Рэя. «Это правильный ответ!» «Да ну, серьезно что ли?» Удивленно воскликнула Саша. «Я бы на твоем месте подумал так же, если бы сам не оказался в числе обращенных в бегство», сказал он, горько улыбнувшись. «Как-то нечестно, что ли?» проворчала Саша, развалившись на парте. «В тот день замок защитил присланный туда в срочном порядке демон, и было мне кто иной, как ваш классный руководитель, царь тлеющей смерти Эльдмейт». «Ха-ха-ха-ха!» рассмеялся он. «Старые байки травите! Хотя в конце концов замок пал под натиском того парня!» Эльдмейт посмотрел на Рэя, и тот безмятежно улыбнулся. В ходе сражения с натренировавшим за день солдат Эльдмейдом, Рэй превзошел собственные пределы и нанес им поражение. Он единожды отвел войска, чтобы перегруппировать своих, готовых обратиться в бегство солдат. «Я бы не понял этого, если бы ты не решил бросить замок и отступить». Царь, тлеющий смертью, ухмыльнулся ему в ответ. «Даже завтра на нас может напасть враг, совгоняющий в отчаяние боевой мощью», сказал я, отчасти ошеломленно наблюдающим за беседой Рэя и Эльдмейда ученикам. «И тогда вы надумаете, у нас есть лишь один день. Или же, у нас есть еще один день. Всего одна мысль может крупно поменять ход военных действий. Если у вас нет подкрепления, то станьте сильнее сами. В таком случае вы сможете превзойти врага в боевой мощи, уступая ему в численности. Вот что случилось 2000 лет назад, точнее, во время осады царя тлеющей смерти Эльдмейда». По лицам учеников было видно, что они считают это абсурдом. «Доказательство лучше споров. Предстоящий вам урок — нечто немного более опасное, чем то, через что тогда пришлось пройти Эльдмейду. Если вы с ним справитесь, то ваши силы на порядок возрастут, но ослабите бдительность и сгинете в мгновение ока. Отнеситесь к этому со всей серьезностью».